Литнет представляет. Нина Новак. Пленница. Попаданка для ледяного дракона. Читает Виктория Мартынова. Глава первая. Все случилось как-то слишком быстро. Внезапно поливший дождь, скользкая узкая дорога, толчок. Не надо было сегодня никуда выезжать. Стала моей последней мыслью в этом мире. В общем, трагедия закрутилась слишком стремительно, чтобы я успела что-то понять. Сознание же пришло вместе с хлёсткой пощёчиной. Я задохнулась, широко открыла глаза и обнаружила себя в старинной гостиной. Передо мной стояла разгневанная тетка, которую я видела впервые в жизни. Естественным порывом было развернуться и продемонстрировать хук слева, но рука сама собой поменяла траекторию и прижалась к пылающей щеке. «А что вы меня бьете, женщина?» — возмутилась я, удивившись. «Так ты слов нормальных не понимаешь, дурище!» — закричала тетка. «Тупая и своевольная! Выгоды своей не знаешь, потому что голова забита опилками!» Я потерла щеку, огляделась. В большом камине пылал огонь. На стенах висели потертые гобелены. У стен стояла массивная мебель. «Еще раз поднимите на меня руку, по уху заеду», — буркнула я, пытаясь сориентироваться. «Так ты еще грубить вздумала, нахалка?» Тетка сверкнула мутно-серыми глазищами и уперла кулаки в бока. «Такая же никчемная, как мать покойная! Зачем я тебя вообще терплю? Как умер Ральф, надо было выставить на паперть, чтобы не объедала семью. Толк-то от тебя, ленивый и тупой!» Тело ощущалось занемевшим и плохо слушалось. Вот зачем я тру щеку, как заведённая? Еще предательские слезы пощипывают глаза. А тетка все орёт и орёт. Бред какой-то. «Весь род твоей мамаши покойный такой. Аристократишки, а сами без гроша в кармане. Так, надо собраться. Я ехала к бывшему мужу, должна была договариваться с ним по поводу кота. Ладно, квартиру он у меня отсудил, но кота зачем забрал? Сволочь. Теперь эта любовница его, блондинистая, будет гладить моего Василия в моей квартире. И Василий — это кот, если что». Я помотала головой. Мысли отказывались собираться и разбегались в рассыпную, как тараканы. И еще кто-то жалобно скулил на границе сознания. «Поднялась в свою комнату, дрянь! И только посмей грубить лорду Седрику! Сцена тут решила устраивать, нахлебница!» И тетка снова замахнулась. Но я ловко отскочила. Рефлексы на этот раз опередили ватное тело, которое, тем не менее, тут же снова предало и скукожилось от страха. «Да что ж такое?» «Лорд придет вечером, так что умойся. И я пришлю Марту одеть тебя и сделать прическу». С отвращением выплюнула противная тетка. А я с какого-то перепуга разрыдалась и спрятала лицо в ладонях. И отлепить его от этих самых ладоней удалось с большим трудом, словно в другого человека вселилась. Или другой человек вселился в меня и мешает адекватно реагировать на ситуацию. С трудом подняв голову, я тут же горестно всхлипнула. Если бы руки меня нормально слушались, залепила бы себе вторую плюху, уже самолично, чтобы привести эту другую личность в чувство. Как плохо все. Выходит, я умерла, разбилась на той дороге и сейчас просматриваю предсмертный бред? Еще раздвоение личности подхватило. «Ты не разжалобишь меня слезами! Наверх, я сказала!» — рявкнула тетка. А тело вдруг само повиновалось приказу, и ноги понесли по лестнице наверх. По дороге мне, правда, удалось потрогать деревянные перила, шелковые шпалеры с изображениями птиц. Все настоящее, фактурное. Я вдохнула запах старого дома и горящих поленьев. Уютный бред. Только зачем в нем эта тетка? Но тело дошло до конца коридора и поставила ногу на первую ступеньку другой, узкой лестницы. Я мимоходом выглянула в круглое окно, за которым сыпал снег, и вскоре поднялась на чердак. «Хм, я живу на чердаке? Странно. Вроде никогда не страдала депрессией, чтобы заполучить такие предсмертные глюки». Я зашла в небольшую комнатку и прикрыла дверь. Сколько тут разномастной и облезшей мебели. Села на твердый матрас с комками. Поёрзала. Неудобно. А потом в виски прострелила боль. И в голову вторглись чужие воспоминания. При этом сопровождались они настолько яркими эмоциями, что я еле уняла дрожь рук. Как ни странно, увидела я мужчину в пикантной ситуации. Эта ситуация была рыжей и очень громкой. Я смотрела на занимавшуюся любовью пару через щель в полуоткрытой двери и отчего-то тихо плакала. Удивительно. Нет бы посмеяться. «Лорд Седрик, за что?» Завыл кто-то в голове, и я почесала в ухе пальцем, чтобы выгнать посторонний шум. Понятно. В этом бреду я невеста лорда Седрика, изменщика. «Я не выйду за него, нет!» Продолжали заливаться слезами внутри головы. «Не прощу, не прощу, не прощу! Как он мог? С ней!» Неприличная сценка пропала, и перед глазами снова проступила деревянная обшивка стен. Но тело постепенно начинало слушаться. Руки поднимались уже не с таким трудом. Я вытянула ноги и потрясла ими. «Чёрт! Это не мои ноги. Откуда у меня такие маленькие ступни?» Подскочив с места, я кинулась к зеркалу и с ужасом увидела симпатичную, но совершенно незнакомую мордашку. Задорную такую, молоденькую, с густыми каштановыми волосами и блестящими карими глазами. «Но это не я! Мне вообще 30!» «Всё, дыши, Ксюша, дыши. Это твое подсознание балуется, мечтает об омоложении». А потом снова кольнула виски. Я увидела, как подношу к рту чашку. Чашка красивая, с позолотой, расписанная розовыми бутонами. Нет. Но я уже делаю глоток. Второй. Начинаю сипеть и падаю на пол с глухим стуком. Внутренности прожгло болью. И я согнулась пополам от воспоминаний. Затравленно оглянулась, опустила взгляд на туалетный столик. И заметила эту самую чашку. Жидкость в чашке позеленела, и я догадалась, что питьё было отравлено. Но почему тогда я оказалась не на полу, а внизу, в гостиной? Память услужливо подсказала. Девушка нашла в себе силы спуститься вниз, чтобы попросить о помощи. «Госпожа Эстер, мне плохо», — обратилась она к мачехе. «Да, это женщина-мачеха, точно». «Мне очень плохо, все горит». «Вздумала прикинуться больной, чтобы сорвать свадьбу с лордом Седриком?» И вот тут последовала оплеуха. «А девушку выбило куда-то в астрал?» «Стоп. Попаданство, да еще в посторонних людей, не существует». Я ощупала себя. Живот не болел. Последствий яда не ощущалось. «Хотя это же бред». «Но какой реальный?» По коже пробежал мороз. Кажется, откуда-то дуло. И правда, рамы в окнах были рассохшиеся, старые. В маленькой печушке еле тлел огонь. Я повернулась к зеркалу и заорала, схватившись за сердце. В зеркале отражалась не моя комната, а огромный зал. Я отступила назад на несколько шагов, но видение не исчезло. На меня смотрел шикарный и нереально сексуальный мужчина. Блондин в старинной одежде. Он вальяжно развалился в кресле и длинными пальцами поглаживал бритый подбородок. В таинственном освещении зала сияли массивные перстни. О, какие у него руки! Сильные, с тяжелыми кистями, покрытыми прожилками вен. В распахнутом вороте белой рубашки виднелась мощная грудь, намекающая, что все остальное у этого парня тоже шикарное. Я улыбнулась. Аж от сердца отлегло. Я не попаданка. Это мне эротические сны снятся. Вдруг я даже не умерла и скоро оживу в реанимации. «Раздеваться будете?» — спросила я. В ответ мужчина сдвинул брови и подался вперед. Меня резанул взгляд холодных и жестоких серых глаз.